что мне сделать, Ариша, для того, чтобы получился драконий зов?» «Ничего. Доверься мне», — протянула она. «Для начала мы объединим память». Послушная указаниям драконицы постаралась выкинуть из головы мысли и тревожные предчувствия, а еще гнев, острыми ощетинившимися иглами притаившийся в груди. Каким же слизняком оказался епископ? Но тут меня подхватил, закружил, унес из холодной грязной камеры ветер воспоминаний, улетел со мной навстречу небу. И был дом, большой дом в зеленой долине, цветы и деревья, жужжащие пчелы, которых так хочется, но нельзя трогать руками, тропинки между цветочными грядками. Стройная, светловолосая женщина, улыбаясь, держит меня в своих объятиях и целует в макушку. Нежные руки, любящий взгляд. Я всхлипнула. «Мама! Мама!» Затем мужчина, властный, статный, учит меня ходить. «Все будет хорошо, девочка моя!» «Отец!» Картинки из детства замелькали с огромной скоростью. Радость и смех, шалости и проделки, ласки родителей и верные друзья. Город. Город, утонувший в зелени, белый мрамор и золотые купола, жаркие скалы на краю океана. Зареб. Потом учеба. Сперва школа, за ней Академия магии Зареба. И... взгляд, от которого замерло сердце, чтобы забиться с удвоенной силой. Кровь вновь побежала по венам, ускоряя движение, потому что... Чиару, мой единственный! Я зашевелилась на лавке. «Лайны, мы должны продолжать!» Сквозь густой туман воспоминаний донесся голос Ариши. «Прошу тебя, Лайны, не прерывай! Немного осталось!» Его слова, его поцелуи... нежные руки, каждое прикосновение которых вызывает трепет. Затем темное и древнее предсказание, непонимание родителей, слезы, много слез. И мы бежим, вернее, летим в Кемир. Я уже крутилась на лавке, отбив спину и затылок о каменную стену. Вздохнула, когда вновь появилось небо и два парящих дракона. Затем новая картинка. Комната, освещенная множеством свечей. Запах роз. Большая кровать с белоснежным бельем. Чиару. Магистр Чиару Вас. Совсем, совсем раздетый. Свечи бросают бронзовые отблески на его великолепную фигуру. «Ариша, любовь моя!» От голоса мурашки по телу и сладкая боль предвкушения, жар, идущий от мужского разгоряченного тела, и собственное неистовое желание. «Нет!» — закричала я, подскочив на ноги, рывком возвращаясь в реальный мир. Комната и обнаженный магистр растворились в дымке воспоминаний, но я не могла выбросить из головы то, чему чуть было не стала свидетельницей. «Ариша, больше не надо!» Заметалась по камере, стараясь заглушить голос драконицы. «Не сейчас. Щеки горели. Мне все равно, что у них было. Они ведь собирались пожениться, и это их жизнь, в которую я не вправе заглядывать. Не моя! Я так не могу! Не хочу!» Но память... память одна на двоих... Отзвуки желания все еще бередили воспоминания, и мое собственное тело предательски подрагивало. «Ариша», — сказала драконица, дожидавшаяся, пока я успокоюсь, — «неужели мне придется пройти через это, чтобы стать драконом?» «Память. Память, которая станет моей собственной». Я уже знала ответ. Вновь заметалась по камере, из которой не было другого выхода, кроме как согласиться с условиями епископа, либо через решетку прочь из тюремного подвала. вверх по лестнице, туда, где без сомнения поджидает охрана. Я их немало удивлю. Ну да, недоделанный дракон. Ведь полностью перекинуться еще не удавалось. Но это вряд ли их остановит. Как мне, безоружной, справиться со здоровенными мужиками, обвешанными мечами? Без лука далеко мне не уйти. Как же тогда спасти Трис, Реми и детей от уготованной епископом участи? «Мы откусим Готару голову», — мрачно заявила драконица, когда я поделилась с ней мыслями. «Нет, мы попробуем еще раз», — еще более мрачно ответила ей. «Надо позвать магистра Чиару, чего бы это мне ни стоило. Но мои благие намерения сгинули в демоновом пекле. Мы пробовали и так, и эдак, но дальше спальни дело не продвинулось». Зато я вдоволь насмотрелась на обнаженного магистра Ваза. Без лишней скромности признала, что он красивый, вернее, идеальный. Мне ли лекарки со стажем не знать? И мне ли лекарки со стажем стесняться того, что произошло в той самой спальне с запахом роз и множеством свечей? Но каждый раз, когда в воспоминаниях о Рише я доходила до постели с белоснежным бельем, наш контакт обрывался. «Не могу я так больше!» — со слезами призналась ей. «Не могу и все! Знаю, что надо, но...» Драконица тоже была измотана, и мы решили отложить. С легким ужасом я смотрела, как вместо рук отросли огромные чешуйчатые лапы. Слишком тяжелые они тянули к земле, пока Ариша что-то не сделала с моей спиной, видимо, укрепила позвоночник. И я перестала заваливаться вперед. Интересно, если в таком виде меня узрит епископ, может, его сразу Кондратий хватит? До епископа дело не дошло. Сорвала замок, железо с легкостью поддалось силе дракона, распахнула дверь. Куда теперь? Огляделась. Из тюремного подвала единственный путь вел наверх, по лестнице, освещенной факелами. Хотела было попросить Аришу убрать драконьи лапы, но тут поняла. Зачем? Я ведь могу и сама. Сама. Мы ведь именно этого и добивались. Она часть меня, поэтому с лапами я разобралась самостоятельно, вернув рукам привычный облик. Факел снимать не стала, вместо этого вспомнила, как Ариша усилила слух в доме епископа. Почему бы и нет? Резь в глазах и... Мир стал другим, ярким, объемным, с множеством красок, несмотря на полумрак подземелья. Словно у меня не два глаза, а намного больше. Стараясь ступать как можно тише, взбежала по лестнице. Может, удастся незаметно проскользнуть мимо охраны. Не удалось, потому что охраны больше не было. Я растерянно замерла у входа в большую комнату, заваленную оружием. Вздохнула, не в силах выдохнуть. Здоровенный, рыжеволосый, бородатый мужчина. Я его сразу и не узнала. Спокойно и уверенно резал тех, кто стоял на моем пути к свободе. Один из охраны валялся, захлебываясь кровью из перерезанного горла. Второй оседал на пол с кинжалом в груди. А вот третий с мечом в руках напал на рыжеволосого. Но тот оказался быстрее. Увернулся, уходя с линии атаки. Затем всадил короткий меч в бок нападавшего, после чего хладнокровно перерезал тому горло. Именно так, как учил его и меня отец. «Наш отец!» «Лайны!» Мужчина шагнул мне навстречу, распахнув объятия. Заляпанная кровью туника, стеганая куртка с нашитыми железными пластинами, штаны, пыльные сапоги, заросший неопрятной рыжей бородой, но ставший определенно еще крепче, выше. Или память меня подводила? Я всхлипнула, потому что... Передо мной стоял дезертир, убийца и душегуб. Мой брат. Боги, Асгорн, Рыж! Выдавила из себя. Что ты здесь делаешь? Пришел за тобой, сестричка. Улыбнулся он, и я... Я бросилась в родные объятия, закрыла глаза, почувствовав, как Рыж сдавил до боли мои плечи. Встряхнул, отодвинул от себя, заглядывая в глаза. которые я успела поменять с драконьих на обычные. Он мой брат, и я его люблю, несмотря ни на что. А пугать его вовсе не обязательно».